глаза. Я вижу небо, в нем ураган нас поднимает над землей. И я вдыхаю смело губ наркотик твой. Моя зависимость, ты мой никотин, с тобою на губах я непобедимый. Но сколько бы дым ни вдыхал, я реально дышу лишь тобой. Моя зависимость, ты мой алкоголь, и сердце без тебя сгорает от боли. Но сколько б не выпил, не надо, безумие пьян лишь тобой. Знаешь, когда мне говоришь «люблю», я слышу море, в нем мой корабль. Землю твою найти спешит. Ты моя правда, вера, блеск моей души. Моя зависимость, ты мой никотин, с тобою на губах я непобедимый. Но сколько бы дым ни вдыхал, я реально дышу лишь тобой. Моя зависимость, ты мой алкоголь, и сердце без тебя сгорает от боли. Но сколько б не выпил, не надо, безумие пьян лишь тобой. Ты мой никотин, с тобою на губах я непобедимый. Но сколько бы дым ни вдыхал, я реально дышу лишь тобой. Моя зависимость, ты мой алкоголь, и сердце без тебя сгорает от боли. Но сколько б не выпил, не надо, безумие пьян лишь тобой. Моя зависимость, но сколько б не выпил вина, да безумие пьян лишь тобой.